Глава вторая. Валькевич шумно вздыхает, промаргивается. Его взгляд за секунду проносится по мне с головы до пят. Бровь удивленно приподнимается, потом опускается. На лице появляется выражение разочарования, но я не понимаю, чем его заслужила. Ему тоже не нравится, как я одета. У горничной же всегда есть униформа, так что рядиться в платье и туфли на каблуках нам не обязательно. Суетливо поправляя одежду, сжимаю лямки рюкзака и пытаюсь взять себя в руки. Всю кожу до сих пор жжет от его прикосновений, а тело вибрирует. Судя по тому, как прокурорский взгляд снова застыл, такой эффект только у меня. А он просто столкнулся с ненужным препятствием на своем пути. «Извините». Лепечу шепотом. Валькевич молчит, так что наверняка решил, что это моя вина. Ведь я стояла у него на дороге и вовремя не отошла. Он рассеянно кивает, проходя мимо. «Ольга Петровна, на пару слов». Он делает жест женщине, о которой я благополучно забыла, и они вместе выходят на улицу. Я пытаюсь успокоиться и убедить себя, что все нормально. Да, столкнулась с красивым мужчиной. Вот тело и отреагировало. Оно же никогда не знало мужской ласки. Точнее, не знало те 6 лет, что я себя помню. В прошлой жизни я даже замужем была. Пальцы нащупывают обручальное кольцо, которое болтается на моей шее на веревочке под майкой. Трогаю золотой кружочек через ткань и глубоко дышу. Муж исчез, меня не искал. Бросил в горах, где меня нашли спасатели. Или нет, так я о нем думать не хочу. Наверняка имел место несчастный случай. А он искал, но не нашел. И, может быть, любит до сих пор. «Вы приняты», — сухо роняет Ольга Петровна. Я потонула в своих мыслях и не заметила, как она вернулась. Валькевича с ней не было. «Принято?» У меня даже рот от удивления приоткрывается. Этого я не ожидала. И тут же в голове куча вопросов. Меня же совершенно точно не собирались брать. Я видела, но передумали. Она сама или это Валькевич что-то сказал? Если он, то зачем это сделал? Или мне опять кажется то, чего нет, и все просто? У них нет времени искать что-то еще, и поэтому взяли меня. Идемте, я покажу вам дом. Вещи можете оставить здесь. Заторможенно оставляю вещи, перекладываю телефон из рюкзачка к себе в задний карман джинсов и семеню за менеджером по персоналу. Поднимаемся по деревянной лестнице на 2-й этаж. Ольга Петровна начинает вводить в курс дела, на меня даже не глядя. Приходить нужно в 8 утра, уходить в 6. Этот график меня радует, так как я спокойно буду успевать отводить Даришу в садик и забирать. И дом всего в 2 остановках, так что время в дороге очень сокращается. В ваши обязанности входит поддержание порядка в доме, а также завтрак для хозяина дома, если он задерживается. К ужину еду доставляют из ресторана. Ее вы оставляете в холодильнике. Если хозяин появляется раньше, накрываете стол. Но по опыту могу сказать, раньше он не появляется никогда. Понятно. С любопытством осматриваюсь в коридоре. На стенах деревянные панели, на полу ковровая дорожка, которая хорошо гасит звук. В деревянных домах это очень актуально. По бокам череда дверей, в конце коридора большое окно, из которого в дом попадает солнечный свет. С ним обстановка кажется не такой и мрачной. Хозяйская спальня. Ольга Петровна открывает первую дверь, за которой нас встречает огромная двуспальная кровать с деревянными столбиками. На полу тонкий шелковый ковер. Окна занавешены тяжелыми, темно-бордовыми портьерами. Ежедневная уборка и смена постельного белья. Рядом с кроватью на тумбочке всегда стоит графин со свежей водой. Внимательно следите, чтобы ни один волос не попал на белье или вещи хозяина. Он этого ужасно не любит. И не только он. Его невеста Марина может быть очень требовательной. Она остается в доме по вторникам и четвергам и любит наводить свои порядки. Ясно. Стараюсь вежливо улыбнуться. У Валькевича есть невеста. И мне почему-то больно, хотя я видела его меньше минуты. Да что со мной такое? На этаже есть еще 2 гостевых комнаты, но там убираться нужно 1 раз в 3 дня. У Егора Дмитриевича редко бывают гости. Но это не значит, что комнаты должны зарасти пылью. Она строго смотрит на меня. Хорошо. Киваю, как болванчик, пока мы проходим по всему большому дому. На 1-м этаже у Валькевича рабочий кабинет, кухня со столовой, гостиная. На 2-м спальня и комната, которая всегда закрыта. Так озвучила менеджер и пошутила, что это бонус. Убирать меньше будет. Мы заполнили документы в гостиной, и меня отпустили. На улице втянула полную грудь кислорода. Обернулась на дом. На ближайший месяц, именно столько продлится мой испытательный срок, я буду находиться здесь. Иногда даже смогу видеть самого Валькевича и его невесту.